Сыграй эту песню погибшей группы. Глава первая. Когда Линда и Джеки вернулись из полицейского участка, Расти с девочками сидел на крыльце, дожидаясь их. Сестрички еще не сняли ночные рубашки, хлопчатобумажные, а не фланелевые, в каких обычно спали в это время года. Хотя не было еще и 7 часов, термометр за окном кухни показывал 66 градусов. Обычно, встречая мать на дорожке, девочки далеко обгоняли Расти, но тут он опередил их на несколько ярдов, схватил Линду за талию, а она обняла его за шею со всей силой, словно не приветствовала его, а тонула. «Ты в порядке?» — прошептал он ей на ухо. Волосы прошлись по его щеке сначала вниз, потом вверх, она кивнула, отстранилась, ее глаза блестели. «Я не сомневалась, что Тибуда начнет рыться в хлопьях. Это Джеки придумала плюнуть в них. Идея гениальная, но я все равно...» «Почему мамочка плачет?» — спросила Джуди, сама готовая разреветься. «Я не плачу». Линда вытерла глаза. «Ну, может, чуть-чуть. Я очень рада, что вижу твоего папочку». «Мы все рады видеть его», — сообщила Джанель Джеки, — «потому что мой папочка главный». «Для меня это новость». И Расти поцеловал Линду в губы крепко. «Поцелуйчик в губки!» — завороженно воскликнула Джанель. Джуди закрыла глаза и захихикала. «Пойдемте, девочки, на качели», — предложила Джеки. «А потом будем одеваться в школу». «Я хочу на качели!» — закричала Джанель и побежала первой. «В школу?» — спросил Расти. «Правда?» «Правда», — ответила Линда. «Только для маленьких. Занятия в начальной школе на Восточной улице в первой половине дня. Уэнди Голдстоун и Эллен Вендистин вызвались их вести. Одна возьмет с 1 по 3 класс, и вторая с 4 по 6. Не думаю, что это будут настоящие занятия, но зато дети смогут куда-то пойти, вернуться к привычному образу жизни». Она посмотрела на небо безоблачное и с желтым отливом. «Как синий глаз с растущей катарактой», — подумала Линда. «Мне бы тоже не помешало что-то привычное. Посмотри на это небо». Расти бросил короткий взгляд вверх, потом отстранился от жены на расстоянии вытянутой руки, чтобы всмотреться в нее. «Вы проскочили? Ты уверена?» «Да, но на пределе. Такое может выглядеть забавным в шпионских фильмах, но в реальной жизни мало не покажется. Я не хочу вытаскивать его оттуда, дорогой, из-за девочек». «Диктаторы всегда брали детей в заложники. Но в какой-то момент люди должны понять, что больше такое не срабатывает». «Но я не хочу проверять это здесь и сейчас. Идея принадлежит Джеки, пусть она ее и реализует. Я принимать в этом участие не буду и тебе не позволю». Однако Расти знал, она сделает все, как он скажет, что читалось на ее лице, потому и дети считали его главным, но сейчас он таковым быть не хотел. «Ты собираешься на работу?» Естественно, дети идут к Марте, Марта отводит детей в школу, Линда и Джеки приходят в участок, чтобы отработать еще один день под сенью купола, иначе на нас косо посмотрят. «Так мне все это не нравится!» Линда шумно выдохнула, и потом я устала. Она оглянулась, чтобы убедиться, что дети ее не услышат, чертовски выдохлась. Ночью практически не сомкнула глаз. «Ты едешь в больницу?» Расти покачал головой. «Джинни и Твитчу до полудня придется обходиться без меня. Хотя с этим новым парнем, который им помогает, думаю, они справятся. Терстон из тех, кто тяготеет к новой эре, но свое дело знает. Я поеду к Клэр МакКлетчи. Мне надо поговорить с теми ребятами и выяснить, где находится источник радиации, зафиксированный счетчиком Гейгера. А что мне говорить людям, которые будут спрашивать, где ты?» Расти задумался. «Полагаю, правду. Ну, хотя бы часть. Говори, что я поехал на поиски генератора, который, возможно, создает купол. Это, надеюсь, заставит Ренни дважды подумать, прежде чем сделать следующий намеченный им шаг. А если меня спросят, куда ты поехал? И ведь спросят. Говори, что не знаешь, но вроде бы в западную часть города. Блэкридж на севере. Да, если Ренни прикажет Рэндалфу послать кого-то из его подчиненных, я хочу, чтобы они поехали не туда, где буду я. Если кто-то потом укажет тебе на это, скажешь, что очень устала, потому и напутала. И послушай, лапочка, прежде чем ты пойдешь в полицейский участок, составь список людей, которые могут поверить, что Барби невиновен в убийствах». Вновь подумал, мы и они. Нам нужно переговорить с этими людьми перед завтрашним городским собранием. не привлекая внимания. «Расти, ты в этом уверен? Потому что после пожара прошлой ночью весь город настроен искать друзей Дейла Барбары». «Уверен ли я?» «Да». «Мне это нравится?» «Абсолютно нет». Линда вновь посмотрела на подернутое желтизное небо, потом на два дуба, растущих на лужайке перед домом. Листья повисли и не шевелились, из зеленых стали бурыми. Она вздохнула. «Если Ренни сфальсифицировал улики против Барбары, он, вероятно, изжег редакцию газеты. Ты это знаешь, так?» «Знаю». «И если Джеки сможет вытащить Барбару из тюрьмы, где она его спрячет? Есть ли в городе безопасное место?» «Об этом надо подумать. Если ты сможешь найти и отключить генератор, тогда вся эта шпионская возня станет ненужной. Молись, чтобы все так и вышло». «Буду». «А радиация? Я не хочу, чтобы ты вернулся с лейкемией или чем-то таким». «На этот счет у меня есть идея». «Мне спросить?» Расти улыбнулся. «Пожалуй, что нет. Очень уж она безумная». Линда перепила его пальцы своими. «Будь осторожен». Он легонько ее поцеловал. «Ты тоже». Они посмотрели на Джекки, раскачивающую девочек на качелях. У них хватало причин проявлять осторожность. Но при этом Расти отдавал себе отчет, что риск становится главным фактором его жизни. Понимал и другое. Он должен рисковать, если при утреннем бритье хочет и дальше смотреть в глаза своему отражению в зеркале.